Голос, глуховатый, вначале становился звонким и сильным, пальцы выделывали лихие аккорды, и он кончал песню на какой-нибудь особенно звенящей теноровой ноте. Музыкальность его была безупречной. Как-то лопнули струны на гитаре, что висело у него за шкафом. Он снял со стены балалайку, гриф ее треснул и был связан какой-то тряпочкой, и еле слышно завел. «Светит месяц, светит ясный», а потом звонче, быстрее, и вдруг пошли такие коленцы, что я ахнул, никогда не знал, что он и это может. Мы были с ним на вечере сонат Скрябина в малом зале консерватории, концерт был удачный, Марк плавал от удовольствия в своем кресле. А когда спускались по лестнице к выходу, он упал, выронил костыли, и они поехали вниз, дребезжа по ступеням. Я помог ему подняться, подобрал и подал ему костыли. Всю обратную дорогу Марк был мрачен, неразговорчив. И когда я спросил его, не ушибся ли он, не повредил ли ногу, он досадливо ответил, «Разве в этом дело? Я же знаю, что испортил тебе все впечатление от музыки». Верный защитник реализма, Марк Щеглов не любил простецкость, заурядное жизнеподобие в искусстве. В семинаре Гудзия много толковали о разрушении старой театральной условности в чеховской и поздней толстовской драме, о ее приближении к житейской реальности, полнейшему правдоподобию всех реплик и обстоятельств. И вот, встретив однажды Марка на улице в пору летних каникул и остановившись поболтать с ним, я по второму слову услышал: «А знаешь, все-таки самое главное в вишневом саде — неправдоподобие реплик и неутонченный психологизм. А что же? Да сам вишневый сад». И он стал говорить мне то, что я не хочу пересказывать неточными своими словами, потому что потом мы все могли это прочесть в его статье о драматургии. Для того, чтобы передать в пьесе, скажем, историческую смену, подобную той, которая изображена в вишневом саде, можно заставить персонажей рассказывать о прелести уходящих дворянских гнезд, изобразить одно из них. Но вот Чехов насадил за окнами усадьбы Раневских сияющий вишневый сад, прекраснее которого нет ничего на свете, заставил его присутствовать в каждой сцене, трепетать лепестками и звенеть птицами в начале пьесы и глухо падать под топором в последней. Он поселил в доме душу этого сада и сделал ее телесной, смеющейся, плачущей, декламирующей в образе Ани. И вот уже сад, не просто сад, а вся неисходная весенняя прелесть и грусть жизни, сияние и пение любви, заря будущего. Так взятый из жизни, точный факт содержания пьесы, за долги продается вишневый сад, стал пленительным иносказанием и тем самым правдой искусства. Марк Щеглов готов был принять будничность как предмет изображения, но не как черту творчества. Красота формы, нарядность, оригинальность, даже эксцентричность подкупали его. Побывав на спектакле «Клоп» в постановке Плучика, он восхищался смелым гротеском мещанской свадьбы и сам, вспоминая эту сцену, пытался изобразить танцующего буденовца с дамой. Последняя запись в зеленом блокнотике, который он взял с собой на юг, цитаты из О. Гендри. «Фантазия — почти единственный данный искусству способ говорить правду». Это, может быть, последние слова, написанные его рукой. Его терпимость, мягкость была хорошо известна. И в характеристике, которую дал ему при выпуске в университет, как на единственный недостаток было указано: в оценке людей и ошибок товарищей проявляет либерализм и мягкотелость, которые приводят его к принципиально неверным выводам. С этим недостатком ему надо активно бороться. Странный упрек. Это правда, что Марк Щеглов был мягким, доверчивым, рассчитывающим на встречное добро человеком. Но он становился тверд и несговорчив, если дело касалось его принципов, литературной и личной чести. Никакие силы не заставили бы его поступиться своими задушевными понятиями или признать то, в чем он не был по совести убежден. Он был нетерпим к литературной накипи.